Связь и дистанция. Возможность. Попробуйте в процессе жизни дистанцироваться от ее истории. Рукопись романа, над которым вы трудились долгие годы, сгорела при пожаре. Отношения закончились, когда вы думали, что все хорошо. Вы потеряли любимую работу. Как бы трудно ни было, можно переживать подобные события так, словно смотрите фильм. Вот драматическая сцена, где герой сталкивается с непреодолимыми, как ему думается, испытаниями. Это вы, но и не вы. Вместо того, чтобы погружаться в боль расставания, стресс из-за увольнения или горе утраты, можно дистанцироваться и откликаться так. Этого поворота событий я не ожидал. Интересно, что дальше будет с героем. Всегда есть следующая сцена, а в ней может таиться великая красота и блаженство. Без трудных времен нет новых возможностей. Итог – это не итог. Мрак – не конечная остановка. И дневной свет тоже. Это связанный, беспрерывный цикл. Они не плохие и не хороши. Они просто есть. Эта практика, никогда не воспринимать свой опыт как законченный сюжет, поможет жить невозмутимо, открыв дверь любым возможностям. Когда мы одержимо сосредоточены на таких событиях, они кажутся катастрофой. Но они лишь осколок громадной жизни, и чем шире ваш обзор, тем меньше кажется любое переживание. Возьмем крупным планом и будем сходить с ума. Возьмем общим – наблюдать. Выбор за нами. Оказавшись в тупике, мы теряем надежду. Умение не включаться в сюжет, взять общий план и увидеть новые пути преодоления и обхода преграды будет бесценно. Мы развиваем этот подход, он развивает нас, и воображение освобождает нас от пут личных и культурных сюжетов. Искусство нарушает оцепенение, открывает наш разум тому, что, возможно, и восстанавливает нашу связь с вечной энергией, живущей во всем сущем.